Хотелось остаться одним навсегда и понять, что меня так тревожит. Тебя много и в то же время одна. Мне ничто понять не поможет. Разорваться до боли на сотни частей. Разговоры, желания и муки. Распахну все мечты в небе над ней. Слышать смерти приятные звуки. Знай, я рядом с тобой. Мои руки на твоих плечах. Слезы на глазах. Подам тебе последний знак. Знай, я рядом с тобой. Услышь мой шепот в тишине. Мы вместе, я иду к тебе. В суровой жизни и прекрасном сне. Загорелись последние искры души. Грудь забиты последние гвозди. Задыхаюсь в финальных словах твоей лжи. В неизвестности крики до боли. Разобью вокруг себя зеркала. Проведу осколки по венам. Ты не видела этого, ты спала, не почувствовав жизни измены. Знай, я рядом с тобой. Мои руки на твоих плечах. Слезы на глазах. Подам тебе последний знак. Знай, я рядом с тобой. Услышь мой шепот в тишине. Мы вместе, я иду к тебе. В суровой жизни и прекрасном сне. Наше дыхание не станет дальше. Я рядом с тобой. И не будет иначе. Руки твоей я не отпущу. За жизнь твою я своей заплачу. Наше дыхание не станет дальше. Я рядом с тобой. И не будет иначе. Руки твоей я не отпущу. За жизнь твою я своей заплачу. Мои руки на твоих плечах. Слезы на глазах.